У него были там какие-то дела, и он подумал, что мне захочется посмотреть город. И вот мы поехали. Мне очень понравился день, проведенный в поезде, и отель «Риц», где мы поселились по прибытии. Ездить с отцом было здорово. Все были рады перед ним в лепешку расшибиться, и мы путешествовали по-королевски. «Мы обедаем у Мирры Мартиндейл», — сказал он. «Это моя старая знакомая, и, думаю, она тебе понравится». Как выяснилось, она была певицей, раньше жила в Нью-Йорке и выступала, хотя и не в главных ролях, в нескольких бродвейских мюзиклах. Замечательная личность, остроумная, с огромным потенциалом, могла бы сделать удивительную карьеру, если бы не пожертвовала всем ради брака. «И игра стоила свеч?» — спросил я, будучи в том возрасте, когда романтика жертвенности, самоотречения представляется завораживающей. «Нет, не стоила», — ответил отец. «Джек Мартиндейл просто понятия не имел, что такое женщина вроде Мирры и что ей необходимо. Он хотел сделать из нее вестмаунтскую домохозяйку. Представь себе пегаса, впряженного в плуг». Вестмаунт — жилой район в Монреале. Мне и в самом деле не терпелось поговорить о пегасе, впряженном в плуг. Такой фехтовальный образ был очень в духе отца. Он мог увидеть поэзию в обыденности, но рассказывать о Мирре Мартиндейл не хотел, предпочитал, чтобы я познакомился с ней и уж тогда составил собственное мнение. Очень в его духе, никакого диктата или давления. Не то, что, судя по рассказам отцы многих моих друзей. У миссис Мартиндейл была квартира на Кот-де-Неш-Роуд, откуда открывался великолепный вид на Монреаль. Наверняка она обошлась недостойному Джеку Мартиндейлу в кругленькую сумму, и я подумал, что так оно по справедливости и должно быть, поскольку миссис Мартиндейл и в самом деле была замечательной личностью. Красивая, зрелой красотой, она обладала приятным голосом и на актерский манер привносила в любую реплику легкий элемент шутовства. Нет, она не пыталась блистать остроумием. Это она предоставляла отцу. Но ее реакция на его шутки сама по себе была остроумной. Она не пыталась затмить его, а поддерживала и поощряла к продолжению. «Настоящего обеда не ждите», — сказала она мне. «Я подумала, что будет лучше, если мы останемся втроем», и отослала горничную. «Надеюсь, вы не будете разочарованы». «Разочарован? Я никогда еще не участвовал в таком взрослом событии. Великолепная еда, которую Мирра...» Она потребовала, чтобы я звал ее просто по имени, как и все ее друзья. Подавала сама с каких-то хитрых, с подогревом лотков, великолепные вина, лучше которых мне еще не доводилось пробовать. Я знал, что это, вероятно, хорошие вина, потому что вкус у них был с таким характерным терпким послевкусием, словно у постоявших красных чернил, в отличие от новых. «Вы чрезвычайно добры, Мир», — рассказал отец. «Пора Дэви узнать, что такое хорошие вина. Выдержанные, а не бурда свежего урожая». Он поднял бокал за миссис Мартиндейл. Она зарумянилась и опустила глаза, как это часто делала Джуди. Только, казалось, миссис Мартиндейл лучше владеет собой. Я тоже поднял за нее свой бокал. Она была польщена и протянула мне руку явно для поцелуя. Джуди я целовал довольно часто, но никогда во время еды и редко в руку. Но со всей галантностью, на какую был способен, я, без сомнений, становился фехтовальщиком. Я взял миссис Мартиндейл за пальцы и поцеловал самые кончики. У нее и у отца был довольный вид, но они не сказали ни слова, и я почувствовал, что не осрамился. Обед был замечательный. Оказывается, устраивать шумное сборище, как это происходило, когда собиралась компания моего возраста, вовсе не обязательно. За столом преобладало спокойствие, и я сказал себе, что могу здесь набраться ума, а потому должен быть внимательным и ничего не упустить. И не слишком усердствовать с вином. Отец много говорил о винах, а миссис Мартиндейл и я восхищенно внимали. Когда настал черед кофе, он извлек внушительную бутылку бренди, большой дефицит в те времена. «Мирра, милочка, это вам рождественский подарок», — сказал он. «Это мне дал Уинстон, когда я видел его в последний раз, так что в качестве можно не сомневаться». Уинстон. Речь об Уинстоне Черчилле. Качество было великолепное. Я пробовал виски прежде, —